Глава 28. Миша. На улице темно уже, тишина. Снег валит такой, что в лобовое ни хрена не видно. Из окон старенького двухэтажного здания с пошарпанными стенами на улицу льется теплый желтый свет. Я курю и кручу в руке забавный цветной стикер с адресом. Мне сюда. Узнать, на месте ли он, нет никакой возможности. Только зайти и постучать в дверь с нужным номером. Ворон сказал, это офис. Снег стихает, и я могу разглядеть ажурные занавески на окнах, цветы на подоконнике, мерцание работающего телевизора, обычный жилой дом. Если бы я хорошо не знал человека, давшего мне эту бумажку, подумал бы, что тот ошибся. Докурив, выдыхаю. Кашусь на Назара. Он все же поехал со мной, хотя я настаивал на обратном. Сейчас я благодарен другу. Ощущение тыла — это круто. Кивнув ему, выхожу из машины. Поскользнувшись на накатанной машинами дороге, перебегаю ее и дергаю за ледяную ручку железной двери. Дубак на улице. Металл слегка примерз и подался не сразу, но домофона нет, замков никаких нет. И ни за что не подумаешь, что тут и правда находится сын криминального клана. В подъезде тепло и удивительно чисто. Поднимаюсь по выкрашенным ступенькам на второй этаж. Сворачиваю направо и упираюсь в дверь, обтянутую дермантином. От нее веет старостью. Номер квартиры тоже из другой эпохи. Меня тогда еще не было. Звонка нет, стучу. Никто не открывает. Нет его здесь сегодня. Окна светились как раз из этой квартиры. Стучу еще раз. И только благодаря полной тишине, стоящей в подъезде, мне удается услышать, что меня все же идут встречать. Подбираюсь, выдыхаю. Все правильно ты делаешь, Миха. Щелкает замок, и мне в лоб целится дуло пистолета. Медленно поднимаю вверх руки, чуть разведя их в стороны. «Я без оружия», — демонстрирую Дамилю. «Нам пора поговорить». «Зачем мне с тобой говорить?» — хмыкает он, опуская ствол. «Потому что я могу тебе помочь». Айдаев снова хмыкает. Отходит в сторону, пропуская меня в квартиру. Действительно, самую обычную. С мебелью и запахом той же эпохи, что номерок и ручка на двери. Он разбавлен насыщенным ароматом кофе и сигарет. «А откуда у тебя этот адрес?» Дамиль рассматривает меня, оперевшись бедрами о стол и все так же удерживая пистолет в руке. «Его дал мне один очень хороший человек, тоже готовый вписаться в твои проблемы». «С чего ты взял, что у меня проблемы?» «Сервисы просто так не жгут и не бьют в них клиентские машины. Все махом». Он морщится. «Я недавно в новостях услышал». «Следишь? У тебя моя невеста». Других вариантов нет. «Невеста?» «Да. И ты можешь еще раз отхуярить меня битой, но я все равно буду искать способы забрать ее у тебя и быть с ней». «Зачем бита?» Дамиль снова поднимает пистолет. В этот раз целится мне в грудь. «Чуть левее и ниже, если хочешь попасть в сердце». Дергает рукой. Его лицо искажается нервной улыбкой. «Совсем не боишься сдохнуть, пацан?» «Михаил», поправляю его. «От живого меня тебе будет больше пользы. И прицел у тебя сбит. Могу помочь подтянуть меткость». «Что еще ты можешь?» «Вожу неплохо. Стреляю практически из любого положения, в движении, поднимаясь на высоту. Есть соответствующее снаряжение». Подтянул рукопашку. «Спасибо твоим головорезам. Простимулировали». «Они способные, да», усмехается он. «Я тебе сейчас дам шанс уйти. Только ради Аиши». Не хочется причинять боль маленькой хрупкой девочке. Она вряд ли с ней справится, если умный свалишь. И я сделаю вид, что ты сюда не приходил. Время пошло. 3. Стою на месте. 2. Он смотрит мне в глаза, пытаясь продавить. Давай я помогу. 1. И я никуда не ушел. Не потому что дурак. Потому что не могу отступиться от нее. Я люблю ее, это моя девочка. А ты ее используешь. У тебя явно есть причины. И я готов в это влезть, чтобы в итоге ты отпустил Аишу. Стоим, сверлим друг друга взглядами. Никто не отводит свой. Он внимательно изучает меня, словно видит впервые. Я жду решения, понимая, что ни шагу отсюда не сделаю, пока мы не договоримся. Время превращается в расплавленную жвачку, которая липнет к зубам. Жуешь ее, жуешь, выплюнуть никак не выходит. «Послушай, дам», — не выдерживаю я. «У меня есть команда». Есть спец, который уже знает, как решить твою проблему, а заодно и мою. Очевидно, что поодиночке мы не вывозим. Ну, грохнешь ты меня, дальше что? Вместо того, чтобы добавить к своим ресурсам мои и завалить реального врага, ты навлечешь на себя дополнительные проблемы. Мое убийство тебе не простят. Ты захлебнешься, когда волны мести обрушатся на тебя со всех сторон. Он слушает меня молча. Также молча достает из кармана сигареты, одну протягивает мне. Ты мне нравишься, Михаил Тарасов. Прикуривает и отдает мне зажигалку. У тебя есть характер. Мне нужны гарантии, не для себя. Если твоя команда сможет помочь мне с этим, я готов сотрудничать. Внутренне немного расслабляюсь. Гарантии для кого? Вспоминаю слова Ворна про доверие и то, что Дамиль должен мне что-то рассказать, чтобы мы ему помогли. Он разминает шею, сжимает челюсти и играет желваками. Трудно, я понимаю. Мне сюда приехать тоже было непросто, а вот сказать ему про невесту наоборот. Я уже сросся с этой мыслью. Аиша моя. У меня есть семья. Любимая девушка Алена и дочка, 5 месяцев, моя звезда. Глубоко затягивается и медленно выдыхает дым. Все это ради них. Отделение от семьи, брак, чтобы спасти, прикрывает веки на мгновение. Их ищет мой старший брат, и он найдет. Мне нужно надежно припрятать семью, усилить охрану, и если меня убьют, они должны оставаться под защитой, иначе Амир... Его верхняя губа дергается в оскале, не договаривает. Я понял. Сможешь? Я знаю, где их можно спрятать. На тачках близко не подъедешь. Быстро добраться туда можно только со снаряжением, иначе в обход. А обходную дорогу хорошо и далеко видно. Охрана — это уже не ко мне, это к человеку, которому мы будем помогать. Ну или не мешать, усмехаюсь я. Жажду познакомиться. В ответ копирует мою усмешку Дамиль. Слежку в универе сними. Мы, конечно, сами можем, но хочется работать открыто до конца, раз уж мы договорились. «Сниму, но общаться с Аишей при свидетелях тебе все равно нельзя. За нами наблюдают люди ее отца и люди Амира. Его особенно тщательно». «Я понял. Номер мой запиши, нам нужна связь». Кивает, обменивается номерами. «Обещаю связаться после разговора с Вороном. Иду к выходу». «Тебя могут убить, Михаил», — долетает мне в спину. «Знаю». Пожимаю плечами и выхожу из той странной квартиры, где из современного были только мы с Дамилем и его ноутбук.